Нарисуй меня, Женечка. Женечка мой с детства нежный, ласковый был мальчик, и все меня рисовал. Заберется ко мне на кровать и шепчет: «Мамочка, хочешь, я тебя порисую?» Я закрою глаза, а он пальчиком нежно так водит по бровям, губам, все обведет, а потом осторожно к глазам прижмется и тихонечко поцелует. Это он так глазки рисовал. Он ведь у меня один был, и я у него одна. Так получилось. Отца он не помнил, и я про него позабыть постаралась. Плохой он был человек, не отец Женечки. Я работала много, но зарплата маленькая была. Шить выучилась, на дом работу брала. Все хотела Женечку хоть немножко побаловать. Да не выходила. Он болезненный был очень. Как заболеет, я при нем. Еле-еле концы с концами и сводили. А так я мечтала в Москву с ним съездить, купить что-нибудь необыкновенное. Но он никогда не обижался и не просил ничего. И если я у машинки швейной допоздна засижусь, он подойдет и скажет: «Мамочка, ты устала очень, давай я тебя порисую». Я как сейчас его пальчики помню. Сначала маленькие такие, когда он меня в 4 года первый раз нарисовал. Тоненькие такие пальчики, как перышки на просвет. И потом, когда в школу пошел, и когда работать начал, он, Женечка, никогда меня не стеснялся. И рисовал всегда. Я не просила, он сам. Он на заводе работал, руки огрубели сразу, а когда рисовал, все равно такие же нежные, как тогда в 4 года. И глаза мне всегда целовал. Он целует, а я плачу. Понимаю, что надо бы удержаться, а не могу. А Женечка все уговаривает: «Ты не плачь, мамочка, все хорошо будет». А что хорошо, он не знал. И я не знала. А потом, ах ты, Господи, война ведь началась. Женечку моего поначалу не брали по близорукости, но он сам выпросился в ополчение. В октябре его и забрали. На проводы друзья его пришли, какие остались, девушки молоденькие. А только его девушки среди них не было. Не успел он девушку завести. Я немного с ними посидела и ушла к себе. Не могла я этого выдержать. А немного погодя, Женечка мой пришел и говорит: «Пусть они там, а мы с тобой, мамочка, посидим. Давай я тебя на расставание нарисую, чтобы всю войну помнить». Так и сказал: «На расставание, а не на прощание». Да только не удалось ему меня тогда нарисовать. Истерика у меня началась, а потом и приступ. Он всю ночь и просидел, меня успокаивая. И не поспал-то ни крошечки. Пропал мой Женечка без вести. Под Вязьмой, в 41-м. Что со мной было-то, вспомнить страшно. Еле выходили. А потом подумала: без вести пропал. Не убитый же. Значит, вернется. Я так и знала, вернется мой Женечка. всю войну, сразу после работы, домой. Никуда не ходила, боялась. Вернется Женечка, а меня нет. Разве возможно такое? После победы каждый поезд высматривала, который на нашей станции останавливался. Да только что высматривать? На нашей станции много солдат не сходило. Сватался ко мне после войны подполковник. И другие сватались. Я им отказала. Тяжело было одной, а только не могла я. Все время думала, вернется Женечка, а в доме чужой мужчина. Куда я только не писала. А потом один человек мне посоветовал. «Ты, — говорит мать, — поезжай в Москву на 9 мая. Там люди со всех фронтов, полков собираются. Может, и знает кто, где твой сын. Только ты на грудь фанерку какую повесь и напиши, кто знает такого-то, с такого-то фронта, такого полка, отзовитесь». Фанерку-то мне сосед Костик сделал, а уж написала я сама и поехала. Теперь вот в 17-й раз еду, а только ничего. Я же знаю, вернется Женечка, не может не вернуться. И еще нарисует меня так же нежно, как тогда, в 4 года. И морщины мои нарисует, не постесняется. Сказал же он тогда «на расставание». 1986 год.